Ромуальдо всегда гордился своей сдержанностью, способностью сохранять ледяное спокойствие в самой плохой ситуации, при том, что в обычной жизни он не скупился на выражение горячих эмоций, лишь в нужные моменты превращаясь в ледяную глыбу. Но на этот раз способность ему изменила. По стылым скальным проходам шагал яростный берсерк, непрестанно что-то бормоча на итальянском в маску, ударяя кулаком по ладони, отшвыривая мелкие камни с дороги. За боссом топало 6 дюжих вооруженных парней, старательно, хотя несколько неумело поглядывая по сторонам. Все 7 облачились в достаточно странные, если не сказать удивительные костюмы. Тут были особо прочные и толстые, почти не гнущиеся комбинезоны сварщиков, ножные элементы спортивной защиты, толстые перчатки, обмотанные шарфами шеи, куртки пожарников. Имелись и пожарные топоры, стальные и грозные орудия с покрашенными в красный цвет рукоятями и блестящими наточенными лезвиями. Перед тем, как спуститься сюда, Ром загнал парней в центр частной пожарной охраны итальянской общины. Все пожарники сидели на его зарплате, равно как и экипировались за его счет. Поэтому, неумело скрыв удивление, не возразив и единым словом, они помогли бойцам снарядиться и вооружиться. Даже предложили воспользоваться стоящим в углу и блестящим красной краской роботом «Помпьере Ин». Но это уже было лишним. Да, им требовалось потушить разгорающийся пожар, но робот-пожарник тут не поможет. Тяжелые топоры подойдут куда лучше. А еще резак-ножницы с силой сжатия в 3 тонны, который Ром лично тащил за спиной, намереваясь использовать его на одном юном безумце, что окончательно перешел все границы дозволенного. Имелось и другое оружие. Игольники, электрошокеры, револьвер с бронебойными пулями в наружном кармане тяжелой куртки Рома. Но топоры и резак прямо просились в дело.